ждала, когда покажется лик луны или, если повезет, блеснет тонким волоском хвост кометы. Сара немного постояла посреди комнаты, погрузясь в воспоминания. Наконец, поборов мягко накатившую волну грусти, она решила спуститься, посмотреть, как там Хезер. Женщина во сне сбросила с себя одеяло. Казалось, она вот-вот проснется. Веки подрагивали, шевелились губы, руки, словно оживая, слабо трепетали, как пойманные в селок птицы, пальцы красивые, длинные. Сара вышла к машине, вынула продукты, купленные во Фредериксбурге, поставила чай, выпила, вернулась в большую комнату, села напротив Хезер и стала ждать. Она беспомощно лежит, брошенная на узкую грязную койку, вокруг серые стены. Здесь сильно и едко пахнет потом, будто несет зловонием от какого-то мерзкого растения. Нельзя забыться, не идут мысли, не вспыхивают воспоминания, ничего не существует, кроме этого кошмара. Какие-то подонки лезут к ней снова и снова, измываются, ей больно, гадко. «Очищение! Очищение!» — то и дело повторяет голос. «Это все во имя очищения, ибо грех ее огромен. Он трепещет в глубине ее души, прячась в темных закоулках. Его извести может лишь самая суровая кара. Виной всему Филипп, ибо он — суть ее греха, ее страсти к нему неизбывной, неистребимой. Вот она скверна, которую нужно изгнать. Потому очищение, освобождение от греха, вызывая отвращение к греху, и снова один за другим, пока кровь не смоет грех, и она кричит «Пощадите!» Звучит голос, который знает, что будет. Перед глазами всплывает юный лик, похожий на Христа. И останется только боль, ничтожный отголосок того греха, что родился, когда еще не было боли. А после наступит мир и сон, и вкрадчивый голос, который знает, что будет, тихо нашептывает из глубины убаюкивающей тьмы. Похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Знаешь ли ты слова эти, Хезер? Это из Иакова. Да, Хезер, из Иакова, из послания. Это закон, Хезер. Поняла ли ты? Да. Ты ведь не хочешь приступить этот закон, Хезер? Нет. Прошу, не надо больше боли, Господи, пожалуйста. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Послание к Галатам, глава 5, стих 17. Помнишь это? Да. Веришь ты в это? Да. Хочешь избавиться от похоти, от греха? Да, прошу вас, да. И боли испытывать не хочешь, так ведь? Да, хватит, пусть они прекратят. Хезер, тебе послано это во имя Христа, чтоб ты не только верила в Него, чтоб ты страдала за Него. Да, ликуй, Хезер, ибо когда примем страдание Христово на себя... Да будет тогда слава Его во веки веков, да исполнится сердца наши радостью. Да, прошу вас, да, запомни, Хезер, тебя да возненавидят живущие во имя Твое, но тот, кто выстоит до конца, спасен будет. Веришь ли ты в это, Хезер? Да. Хочешь ли ты этого, Хезер? Да. Все ли ты сделаешь ради этого, Хезер? Да, да. О, Господи, да, хочу этого. Слушай же меня, Хезер, слушай голос мой. Все, что я скажу тебе, слушай меня, Хезер. Хезер. Вы проснулись, Хезер? Донесся стон, словно издалека, будто стенание мученика. Это ее собственный стон. Она открывает глаза. Перед ней в сумерках чье-то лицо. Темные волосы, большие глаза, красивые. Женщина. «Кто? Кто вы?» «Я друг Филиппа. Меня зовут Сара Логан».